Серия 21. Сигнала к битве не было. Металлический монстр, не замечая толпы вокруг, целенаправленно пошел на своих новых врагов. Кай огляделся по сторонам в поисках хоть какого-нибудь оружия. Ничего. Попробуем его поднять и сбросить вниз. Это единственный шанс. Я не смогу. У нас нет выбора. На счет три. Один, два. Железная махина остановилась. Однако даже на пару с Сиером этот груз был слишком тяжелым для изможденного Кая. Он ослабил хватку и едва устоял на ногах. Красная пелена окутала все вокруг. Монстр стремительным рывком бросился в их сторону. Сиер оттолкнул друга и сам едва успел отпрыгнуть. Огромные лапы размером с человека врезались в почву туда, где только что стояли юноши. В воздух поднялся песок вперемешку с крупными кусками земли. Сиер понял, что победить в этой схватке у него нет шансов. Его Айтари было слишком слабым, чтобы противостоять технологиям древних. Свет ослеплял. Было очень сложно разглядеть трибуны и людей на них. Толпа кричала. Стоп! Эти крики больше не были похожи на возбужденный рев. Это были крики ужаса. Монстр понял, что добыча от него никуда не убежит, и теперь медленно надвигался. Еще 20 шагов, и он доберется до них. Сиер закрыл рукой бьющий в глаза свет и посмотрел на трибуны. Люди в панике перебирались через ряды, давили друг друга и карабкались вверх. Десятками они падали замертво, не успев даже закричать. «Тени!» Толпа ломилась к выходу. Многие спрыгивали на металлическую подпорку огромного прожектора и спускались по ней. Труба не выдержала и накренилась к земле. Мгновение, и вся конструкция с грохотом рухнула на ринг. Прямо на металлического монстра. Послышался громкий хлопок, звон стекла, снопы искр вырвались из покореженного металла. Наступила полная темнота. «Бежим!» Они рванули к груди металлических обломков. Там, по крайней мере, можно было найти временное укрытие. Лучше, чем стоять на виду. Откуда исходит опасность, определить стало невозможно. В полной темноте тени были неразличимы. Недавний враг лежал под обломками. Его тело конвульсивно дергалось. Теперь он не представлял опасности, если, конечно, не подходить вплотную. Кай и Сиер укрылись под искореженным корпусом прожектора. «Залезай. Можешь посветить?» Луны не было видно. Звезды спрятались за толстым слоем облаков. Это была та ночь, когда нельзя было различить ровным счетом ничего. Кай создал на ладони яркую сферу и мысленно запустил ее вверх, прямо сквозь толстый лист железа над головой. Юноша передвинул сферу немного вперед, чтобы увидеть выход возле трибун. Люди все еще пытались выбраться, несмотря на невероятное количество теней вокруг. Свет внезапно погас. «Ты видел?» «Сартан, я заметил этого сукиного сына. Ты запомнил путь?» «Не успел». «Так, тогда слушай. Чуть слева сваленное ограждение. Проберемся на трибуны. Потом по самому низу шагов 30 и направо, к выходу. Поверху нельзя. Сам видел, там тени бушуют. Пока они отвлеклись на людей сверху, мы можем проскочить. Догоним Сартана и выбьем из него все». «Понял». «Готов?» Кай кивнул. Они выбежали из укрытия и перемахнули через обвалившееся ограждение. Пробежав вдоль нижних скамей, то и дело спотыкаясь о мусор и деревянные конструкции, они, наконец, оказались возле утоптанной дороги. Вместе с остальными спасшимися они бежали вперед, не имея никакой конкретной цели. Низкие строения проносились мимо. Люди вбегали внутрь и спешно закрывали двери и окна. Кай и Сиер перешли на шаг. Нужно было немного отдышаться. Они шли по широкой улице в свете ртутных ламп. «Он точно сюда пошел?» «Он выбежал на эту дорогу. А что дальше, я не знаю. Может, в одном из этих домов спрятался?» Стой! Смотри! Это она! Живая! Кай указал на одну из построек слева. Двое мужчин выводили связанную девушку в белом осуте. Нам еще девчонки не хватало на хвосте. Ладно, твой что слева? Девушку вывели на центральную улицу и повели вперед. Кай и Сиер смотрели из-за укрытия и ждали, когда провожатые повернутся к ним спиной. Поехали. Сиер кивнул, и в ту же секунду оба бандита врезались в противоположные стены зданий, где и затихли, не успев проронить ни звука. Девушка вскрикнула и начала оглядываться. Она была очень напугана. Друзья вышли к ней, держа руки ладонями вверх. Не бойся. Мы не причиним вреда. Пленница сделала шаг назад. Она смотрела на них и не понимала, зачем эти фанатики вышли с жестом дружбы и мира, принятым во всех Ри. Мы друзья. Мы пытались спасти тебя, когда нас втроем сбросили в ту яму. Помнишь? Нам надо идти. Здесь опасно. Его зовут Сиер. Я Кайрин. Нет времени объяснять, но поверь, нам нужно идти. Она коротко кивнула. Знакомая речь, жесты и дружелюбный тон немного ее успокоили. Все будет хорошо. Пойдем. Он взял ее за руку, и они продолжили свой путь уже втроем. Улица резко поворачивала вправо, поэтому Кай сначала осторожно подошел и заглянул за угол. Ничего себе! Ты такого точно никогда не видел. А? На большой площади, в окружении двух- и трехэтажных домов, стояло нечто большое, вытянутое в длину и блестящее, с черным прямоугольником входа по центру. От него вел к земле ровный металлический спуск. Вот это да. Что делать будем? Словно отвечая на его вопрос, по трапу скатился человек в синей одежде и растянулся на земле. Ничего себе. Следом вышел Сартан и оттащил тело в сторону. Сартан! Фанатик тем временем скрылся в недрах корабля. Спустя секунду пыль под ним начала подниматься в воздух и закручиваться. Трап пришел в движение. Бежим! Сначала он, затем Кай и девушка запрыгнули внутрь всего за несколько секунд до того, как вход оказался герметично закрыт за их спиной. Они оказались в полной темноте на пути в неизвестность. Резко заложило уши. Невидимая сила вдавила их в пол, сковав легкие. Так продолжалось несколько бесконечно долгих секунд, после чего все так же внезапно прекратилось. Воцарилась полная тишина. Кай и Сиер лежали на ровном металлическом полу, пытаясь отдышаться. Девушка была без сознания. Наконец юноша поднялся, создал свет и проверил дыхание спутницы. Она в порядке. Хорошо. Только лучше ей было остаться там. Мы понятия не имеем, что происходит за этой дверью. У тебя есть хоть малейшие догадки, что это все значит? Откуда здесь Сартан? Что он задумал? Где мы, в конце концов? Боюсь, что нет. Но есть одна хорошая новость. Это какая? По всей видимости, мы на пути в Номуари. Сартана переполняло чувство торжества. Он включил автопилот и откинулся в удобном кресле, глядя на белые облака и зеленые равнины внизу. Оставалось только подождать. Еще пара часов, и он увидит настоящий мегаполис. Изображение на дисплее показывало точку чуть в стороне от западного побережья Австралии, в Индийском океане. Ха, плавучий город. Интересно, как он выглядит? Город с настоящими технологиями. Он закрыл глаза и задремал. И снились ему высокие изогнутые башни, широкие магистрали и толпы счастливых людей в лучах яркого солнца. Его разбудил резкий сигнал. Автопилот сообщил о выходе из режима. Сартан открыл глаза и похолодел. Он увидел под собой не плавучий город, даже не водную гладь. Он увидел бесформенную черную массу. Тысячи теней разлетались из точки в воде и уносились во все стороны. Не успев понять, что происходит, мужчина увидел зеленый индикатор пеленга, после чего система снова сообщила о включении режима автопилота и взяла судно под свой контроль. Ему оставалось только наблюдать и молиться, чтобы тени не добрались до него раньше, чем он приземлится. Чем ниже опускался корабль, тем более разреженной казалась черная масса. Сартан теперь мог различить воду и огромный серебристый квадрат. Он словно вырастал из глубины и скоро, разрезав голубую гладь, показался на поверхности. Стала видна белая и желтая разметка, огромный круг и какие-то символы. Автопилот медленно опустил корабль точно в центр, после чего автоматические захваты зафиксировали корпус на платформе, и все снова пришло в движение. Сартан видел, как стекло кабины начало уходить под воду, и уже через несколько секунд корабль полностью исчез под толщей океана. Сначала Сартан не мог разглядеть ничего. Стояла кромешная темнота. Она окружала его несколько долгих минут, а потом перед ним открылась картина, которая не шла ни в какое сравнение с образами, которые он представлял себе раньше. На глубине в 2500 метров показался сам город. Стали видны конусы невероятно высоких башен внутри светящегося желтоватым светом купола. Подвешенные в воздухе огни выстраивались в прямые линии и уносились вдаль. Этот город был огромен. Сартан понимал, что видит лишь очень малую его часть, только верхушку полусферы. Он зачарованно смотрел, как платформа опускается все ниже, открывая взору все больше деталей оазиса технического рая. Он боялся моргнуть. Он боялся спугнуть эту картинку. Он боялся, что спит. Начали появляться вершины жилых домов. Они были почти в 2 раза ниже тех небоскребов, но все равно казались выше всего, что мог вспомнить Сартан. Странно, но он не видел людей. Он не видел машин. Платформа продвинулась немного вперед, и Сартан запустил руки в волосы. Что? Он увидел, как из открывшейся взору части города нескончаемым потоком льются тени. Это еще... Не может быть! Неужели все мертвы? Нет, только не это! Мегаполис просто не может умереть в тот самый день, как я его нашел! Платформа остановилась, достигнув дна. Граница города теперь была совсем рядом. В тот же момент Сартан различил над кораблем мерцающий купол, и вода начала медленно опускаться, пока не остался лишь влажный след на поверхности платформы. Спустя еще несколько секунд все снова пришло в движение. И Сартан увидел, как мембраны соприкасаются и объединяются, словно мыльные пузыри, принимая его в недра мегаполиса. Еще мгновение, и он оказался внутри мифического города древних. Платформа остановилась в конце длинного серого тоннеля. Это было что-то наподобие бункера или амбара. Высокие стены смыкались полукругом над головой. Несколько пронумерованных дверей по обеим сторонам. Одна из дверей отворилась, и Сартан увидел 2 человек в серой форме, направляющихся в его сторону. Он испытал одновременно и радость, и разочарование. Радость от того, что в городе все-таки есть живые люди. Разочарование от того, что он немного иначе все себе представлял. Ну что, пришло время поболтать. Сартан дал команду на открытие внешнего люка, снял ремни безопасности, поднялся и прошел в небольшой коридор, минуя автоматическую дверь. Еще 2 шага, и он уже спускался по трапу, широко расставив руки. Оружие он оставил в кабине. Все, кроме верного Глока. Стоять! Руки так, чтобы мы их видели! Все в порядке, друзья. Я имел смелость взять управление этим кораблем на себя, но только затем, чтобы сообщить вам состояние дел в первом мегаполисе. На лицах военных читалось крайнее удивление. Этот чужак говорил с ними так, словно всю жизнь прожил среди древних. Где пилот? Тени. На город напали тени и... Пилот мертв. Ты? Его убил этот человек. Я сам видел. Меня зовут Кайрин. Убийцу Сартан. Они со мной. Вниз спустился Сиер, держа за руку, готовую в любой момент снова потерять сознание девушку. Не двигаться! Никому! Угроза Айтари. Пятый терминал, код 3. Стены и потолок покрыла зеленоватая рябь. Стойте, стойте! Я не с ними! Я один из вас! Вы арестованы за незаконное проникновение на территорию города. Все! Двери напротив скользнули вверх, и помещение заполнили десятки солдат в шлемах и бронежилетах. Они встали полукругом, направив оружие на незваных гостей. На колени, руки за голову! Четверо военных подошли вплотную и обыскали пленников. У Сартана изъяли глок, у Кая ордолит, сломанный модуль истории и табличку с кодом портала города Хелены. Но... Кай, Сиер и девушка решили не спорить и повиновались. На всех надели тонкие браслеты, тут же озарившиеся тем же зеленоватым свечением. Затем защелкнули блестящие наручники. Капитан, на этих двоих метки заключенных. Потом разберемся. Транспорт готов? Да, сэр. Пошли, живо! Незваных гостей повели под конвоем на выход. Оказавшись по ту сторону бункера, они увидели не леса, не бесконечный горизонт, а четкую границу, за пределами которой бушевала совсем другая жизнь. Жизнь на огромной глубине. Мы что, под водой? Словно отвечая на его вопрос, к куполу подплыло огромное плоское чудовище с непропорционально большой головой и длинными выростами по всему телу. Оно вильнуло хвостом возле самой границы и вновь скрылось в темных океанских глубинах. Святые предки, это уже слишком даже для меня. Вперед, не останавливаться! Город справа был знаком куда больше. Высокие строения выглядели как в снежном городе Хелены, но все же отличались. Они были словно закручены вокруг продольной оси и казались куда выше. Огни повсюду словно парили в воздухе. Они образовывали разноцветные дороги, уходящие вдаль высоко над головой. Вдруг что-то мелькнуло вдалеке. Снова. Тени. Они и сюда добрались. Вообще-то они отсюда начались. Пока вы с зайцами отсиживались в грузовом отсеке, я видел целый водоворот этих тварей. Они подошли к небольшому крытому транспорту. Пленников загрузили в его недра, и военный аэрокар поднялся. Фабула Нова. Истории в звуке.